Глава 12. Дальнейшее чтение ничего существенного не добавило. В журнале содержались дополнительные данные об исконной фауне и флоре, об их опасности для людей, о первых мерах защиты. Сведения интересны в историческом плане, но практической пользы от них никакой. Капитану явно не приходило в голову, что перианские организмы изменяются. Он думал, что колонисты открывают все новые виды. Ему так и не довелось пересмотреть свои взгляды. Последняя запись, сделанная меньше, чем через 2 месяца после первого конфликта, была очень краткой и писала уже другая рука. Капитан Курковский умер. Сегодня, после укуса ядовитым насекомым, все сожалеют о его гибели. Причину такой нелюбви планеты к человеку еще предстояло выяснить. «Надо показать эту книгу Керку», — сказал Язон. «Он, наверное, знает, что было потом». «Можно на чем-нибудь доехать, или мы пойдем в ратушу пешком?» «Пешком, конечно», — ответила Мета. «Тогда ты неси книгу. При 2G мне трудновато быть джентльменом». В ту самую минуту, когда они вошли в канцелярию Керка, из визифона вырвался пронзительный крик. Язон не сразу разобрал, что это не голос человека, а механический сигнал. «Что случилось?» — спросил он. Керк выскочил из своей канцелярии и ринулся к выходу. Остальные сотрудники последовали за ним. Мета в замешательстве посмотрела на дверь, потом на Язона. «В чем дело? Ты можешь мне ответить?» Он дернул ее за руку. «Секторальная тревога, периметр прорван. Все должны явиться к месту прорыва, кроме часовых на других участках периметра». «Ну, так иди», — сказал Язон. «За меня не беспокойся, как-нибудь перебьюсь». Его слова подействовали, как спусковой крючок. Он еще не договорил, а Мета с пистолетом в руке уже исчезла за дверью. Язон устало опустился на стул в безлюдной канцелярии. Неестественная тишина в здании начала действовать ему на нервы. Тогда он пододвинулся вместе со стулом к визифону, повернул переключатель, и аппарат буквально взорвался красками и звуками. Поначалу Язон ничего не мог разобрать. Какой-то хаос лиц и голосов. Аппарат был многоканальный, военного образца. На экран поступало изображение сразу с нескольких камер, и было видно, где ряды голов, где смазанный фон. И так как головы говорили одновременно, понять что-либо было невозможно. Рассмотрев все ручки и немного проэкспериментировав с ними, Язон понял принцип действия аппарата. Хотя видеосигналы всех передающих станций одновременно поступали на экран, звуковые каналы поддавались отстройке. 2, 3 или больше станций могли соединиться в сеть, участники которых разговаривали между собой, не теряя при этом связи и с другими. Звук автоматически привязывался к изображению. Когда кто-то говорил, его изображение окрашивалось в пунцовый цвет. Оперируя методом проб и ошибок, Язон выделил интересующие его звуковые каналы и попробовал разобраться в ходе баталии. Он быстро уразумел, что бой идет нешуточный. Каким-то образом, как именно из отрывочных реплик нельзя было понять, оборонительный пояс был прорван, и теперь аварийные отряды заделывали брешь. Судя по всему, руководил операцией Керк. Во всяком случае, только у него был циркулярный передатчик, позволяющий включаться в любую сеть. Время от времени звучали его команды. Тогда мозаика маленьких лиц как бы таяла, утесняемая большим во весь экран изображением Керка. «Всем постам направить 25% личного состава на участок 12!» Снова появились маленькие лица, нестройный гул голосов усилился, то одно, то другое лицо загоралось пунцовым огнем. «Очистить первый ярус, радиус кислотных бомб недостаточен! Если останемся здесь, будем отрезаны! На западном фланге нас уже обходят! Просим подкреплений!» «Брось! Мертв! Это бестолку! Напалм уже на исходе! Какие будут приказания? Транспортер уже здесь, живо на склад! Там найдете!» Из всего речевого сумбура только 2 последние реплики прозвучали осмысленно для Язона. Он помнил надписи у входа в здание и знал, что 2 первых этажа заняты под склад боеприпасов. «Кажется, мой выход», — сказал он себе. Сидеть и смотреть, сложа руки, было невыносимо, тем более, когда шла такая отчаянная схватка. Язон не переоценивал своих возможностей, однако не сомневался, что и его пистолет будет не лишним. Когда он дотащился до 1-го этажа, на улице у грузовой платформы уже стоял турбомобиль. 2 перянина поспешно выкатывали со склада бочки с напалмом, нисколько не думая о своей безопасности. Язон не отважился нырнуть в этот водоворот катящегося металла, он смекнул, что от него будет гораздо больше проку, если он возьмется кантовать тяжелые бочки в кузове. Перяне восприняли его помощь как нечто само собой разумеющееся. Ворочать свинцовые бочки, борясь с двойным тяготением, адский труд. Кровь стучала в висках, глаза застилала багровая мгла. Изон работал вслепую, и что дело сделано, понял лишь после того, как транспортер вдруг рванулся вперед и его бросило на дно кузова. Он остался лежать между бочками, тяжело дыша. Водитель гнал тяжелую машину полным ходом, и Изона мотала во все стороны. К тому времени, когда они достигли зоны боя и круто затормозили, в глазах у него немного прояснилось, но отдышаться он еще не успел. Его взгляду представился сплошной сумбур. Стрельба, языки пламени, со всех сторон бегущие мужчины и женщины. Напалм сгрузили без его участия, и транспортер тотчас укатил за новой партией. Прислонившись к стене полуразрушенного здания, Язон попробовал разобраться, что к чему. Это было невозможно. Кругом кишели какие-то мелкие твари, он убил двух, которые пытались его атаковать. В остальном ход битвы оставался для него непонятным. Рядом с собой он увидел пирянина с бледным от боли и напряжения лицом. Правая рука его с зияющей рваной раной, которую кто-то обработал специальным раствором, безвольно повисла. В левой руке он держал пистолет с обрывком провода. Изон подумал, что раненый ищет, кто бы мог его перевязать. Он ошибся. Стиснув пистолет зубами, пирянин схватил здоровой рукой бочку с напалмом и повалил ее на бок. Потом снова взял в руку пистолет и начал катить бочку по земле ногами. Она плохо поддавалась, но раненый не хотел выходить из боя. Изон протиснулся к нему между снующими людьми и наклонился над бочкой. «Дай-ка я буду катить», — сказал он, — «а ты прикрывай меня пистолетом».